Глава 14. Мы с псом переночевали у костра и ждали 10 часов, когда нам должны были принести продукты. Время шло, но никого не было. Я начал думать о том, что какая-то неприятность на подходе. И точно, в половине 11 появился старший парень. Он подошел, молча сел и стал ждать. Через 5 минут появился мужчина. Невысокого роста, в пиджаке и кепке, с остроносым лицом и хитрым прищуром глаз. Я понял, это отец парня. Он присел у костра и молчал. Я смотрел на него и, как учили в таких случаях, направил взгляд в его переносицу. Мы оба молчали. На курсах нам говорили, что есть случаи, когда нужно ждать, пока не заговорит ваш собеседник. Кто первый начнет, тот и покажет свою слабость. Парень хотел начать говорить, но отец шлепнул его по руке. Мы все ждали. Я посмотрел на пса. Тот, чувствуя ответственный момент, даже не шевелился. Молчание затянулось. Я в своем пространстве. Я хозяин. А он пришел. Так пусть и начинает. Ему что-то нужно, не мне. «Ну что вы хотите мне сказать?» – начал мужчина. Я перевел взгляд на его сына, потом снова на него. И он понял меня и отослал парня. Потом посмотрел на пса. «Он ничего не расскажет», – улыбнулся я одними губами. «Зачем вы моего сына посылали в магазин за продуктами? Он что, вам шестерка?» – мужчина вежливо говорил. Однако чувствовалось, что в любое время он может сменить тон. «Давайте поговорим спокойно. Тимофей Краскин». Я решил, что официальный тон подойдет лучше. «Извините, а с кем я говорю?» – отозвался мужчина. «На данный момент это не важно. Возможно, позже я что-то и расскажу», – ответил я. «На человека из органов вы не похожи. КГБ? Тоже не похожи. Не могу понять, как с вами общаться?» Было видно, что отец парня не знает, как себя вести. Я глянул на его кисти рук. Все правильно, наколотые перстни были и на тех местах, которые я видел. Он заметил мой взгляд и спрятал руки. «Давайте сделаем так», – я начал говорить. «Я расскажу немного о вас, хотя лично вы мне не нужны. Итак, вы в свое время подписали заявление о сотрудничестве с органами. Так?» Мужчина при этих словах оглянулся на сына и понял, что сын это уже знает. «А вообще отошлите сына назад. Потом расскажете ему сами, что хотите. А то, может быть, мы с вами не договоримся. Зачем сыну быть свидетелем чего-нибудь такого?» Мужчина коротко задумался. Потом махнул рукой сыну. «Иди домой». Парень посмотрел на меня и, опустив голову, пошел домой. Он сейчас точно убедился, что его отец – стукач. Без сына разговор пошел легче. Видимо, мужчина уже решил для себя, как ему себя вести. Я начал говорить о майоре Кукушкине. Мужчина все ниже склонял голову и, наконец, кивнул. «Все, хватит». Я смотрел и думал, как быстро меняется человек. Только что был вполне уверенный в себе мужчина. И вот теперь передо мной жалкий, поникший уголовник. Я стал объяснять, что мне нужно. Дальше мы договорились, что сегодня, к вечеру, часов в 6, его сын принесет мне продукты. И будет носить, пока я не отменю задание. Он кивнул головой и стал подниматься. Руку я ему жать не стал. Но когда отворачивался, то заметил, что мой пес дернул головой. Я резко ушел в сторону и вовремя. Его рука с ножом зацепила мой пиджак. Я повернулся и сделал мужику загибание верхушки. Это довольно жестокий прием. Если его делать на асфальте, то запросто можно убить человека. Я придавил его коленом к земле. Нож его валялся рядом. «Может, кончить тебя, чтобы больше не коптил белый свет?» Одной мразью меньше станет. Так пацана твоего жалко, намеренно жестко говорил я. Живи покамест. Еще раз рыпнешься, весь поселок будет знать, что ты стукач, что ты много людей сдал, чтобы себя спасти. Я отопнул нож и отпустил Тимофея. Тот встал, отряхнул пиджак и неожиданно склонился передо мной. Вы уж извиняйте, по глупости я напал. Прошу вас, никому не говорите за меня, и с сыном я поговорю. К вечеру он принесет вам еду. Никому не говори про меня. За мной должны приехать, и не дай бог что-то со мной случится. Ты не в лагерь пойдешь, ты туда пойдешь. Я показал на землю. Я понял, все понял, затараторил Тимофей. Мой пес внимательно смотрел на него. Тимофей пошел, опустив плечи. Мы с псом собрались в поселок. Нужно было идти на почту, узнать новости от Шуры. Мешок с оставшейся едой я спрятал повыше на дерево и рядом помазал мазью Дета. Может, бурундуков отпугнет, а то я видел одного рядом. В поселке мы не задерживались. Зашли на почту. Там я получил телеграмму от Шуры. Потом зашел в продуктовый магазин. Купил себе еды. Это на всякий случай, если мне никто не принесет вечером. Зашел в промтоварный и увидел кеды. Купил их. Также трусы, носки, приличную рубашку, брюки, штормовку и еще один рюкзак. Все вещи затолкал в него, и мы отправились обратно в лес. Хорошо, что дождя не было. Улицы в поселке были только грунтовые. Представляю, что на них делается во время дождя. Мы шли по тротуару. Вообще-то отличное изобретение – деревянные тротуары. Ни грязи, ни пыли. Ровно к 6 часам сын Тимофея принес продукты и даже отдал сдачу. Со мной он не разговаривал. Положил матерчатую сумку около костра и ушел. Прошло несколько дней. Я ждал Шуру. Ее все не было. Я начал волноваться, как бы чего ни случилось. Возможно, за ней тоже следят. Но она приехала. Она засмеялась, когда увидела меня. В старых штанах, рубахе, бородатый, я походил на какого-то бомжа. Она привезла новый паспорт и даже станок для бритья. Но бриться я не стал. Тем более, когда я рассказал, что произошло в поезде, она сказала, за нами тоже охотятся. Вот только кто? Мы успели поесть и хотели идти ловить попутку, потому что на автобусе ехать было опасно. Как вдруг мой пес что-то услышал и навострил уши. Вернее, одно, второе повисло. «Так, Шура, уходим!» Я начал командовать. Я понял, что Тимофей не выдержал и съездил в район. Там все доложил своему начальнику. Шура без слов подчинилась. Я в эти несколько дней на всякий случай обошел всю местность по кругу в радиусе 3 километра. Нас учили от места длительного привала делать радиалки, пути отхода. Вот сейчас мои приготовления и пригодились. Убрать за собой мы не успели, да и смысла не было. Взяли самое необходимое и вперед. И сейчас мы шли по квартальной дороге, заросшей травой. Мы торопились. Наверняка за нами шли несколько человек. По пути Шура сказала, что наши беглецы находятся в находке или около нее. Точные данные передадут позже. Я вкратце рассказал о своих злоключениях здесь, в поселке. Быстрым шагом мы шли в сторону автомобильной трассы. Пес бежал рядом. Поминутно приходилось оглядываться. Мне кажется, что мы должны были оторваться от преследователей. Тем более у них наверняка нет собаки-следопыта. И они будут ориентироваться только на рассказы уголовника. Интересно, как он сейчас оправдается перед своим сыном? А может, это и правильно, то, что я сделал? И парень задумается об уголовной романтике на примере своего отца. Мы прошли уже 5 километров. Пора сворачивать. Где-то здесь должна идти автомобильная трасса. Я оглянулся на пса. Он сидел и смотрел на меня. Вот так. Прощание с псом было прямо до слез. Сентиментальный я человек, наверное. Он смотрел в мои глаза, и во взгляде его читалась такая преданность мне, что я чуть не взял его с собой. Но я, конечно, понимал, что никуда не смогу его взять. Похоже, пес тоже все понимал. Я в последний раз обнял его, погладил по голове, выложил из рюкзака всю колбасу и пошел догонять Шуру. Один раз оглянулся, пес сидел и смотрел на меня. К колбасе он даже не притронулся. Мы вышли к дороге и стали останавливать машины. Но никто не останавливался. Да и понятно, я в старой одежде, бородатый, стоим в лесу. Страшно, кто такие. Тогда Шура сказала мне отойти и стала голосовать одна. У нее получилось. И скоро мы ехали в грузовике, удаляясь от поселка. Я кое-как переоделся в кузове, а старую одежду выбросил на обочине. Шура толкнула меня в плечо. «Мы с тобой как муж с женой. Едем в город». В маленьком городке мы вышли недалеко от вокзала и дали денег водителю. Он не отказался и даже поблагодарил нас. Мы сели в электричку и поехали. В следующем городе Шура купила билеты на поезд. Она заплатила за все купе, и нам никто не мешал. Я сходил в туалет, подровнял бороду. Шура достала две книжки, одну сунула мне, и мы начали отдыхать. Шура на двух станциях выходила. Наверное, связывалась с кем-то. Мне она ничего не говорила. Да мне неинтересно было. Я хотел отвлечься от всего. В городке, куда мы приехали, мы остановились в двухкомнатной квартире. Скромная пятиэтажка, во дворе детская песочница и грибок, деревянный стол, на котором забивали козла местные пенсионеры, и несколько жиденьких кустиков. Мы ждали Глеба с Милой. Они должны были приехать сегодня. Завтра начиналась наша операция. Шура в который раз повторяла: «Ты, главное, не волнуйся. Все будет хорошо». Да я и не волновался. Детали операции в принципе разработаны. Глеб с Милой все равно на подхвате. Даже если не приедут, просто нам больше усилий придется приложить. Ну и ничего. Конечно, план разработали не мы. Нам его просто передали. Есть, видимо, аналитики-разработчики, а мы так, группа захвата и доставки объектов. А что, нисколько даже не обидно. Пусть будет. Как говорил мой знакомый, когда его спрашивали, а что с ним делать. Наши подопечные находились на окраине городка, на последней улице. Дом, в котором они жили, стоял предпоследним. Улица хорошо просматривалась. Со стороны огородов была лесопосадка. Перед самим домом находился глухой забор высотой 2,5 метра. Он продолжался и у соседей. Кроме того, во дворе бегали собаки и, судя по их лаю, немаленькие. Вот как тут взять? Конечно, можно со всех сторон окружить и нагло захватить. Но это привлечение внимания, это явное сопротивление. А зачем нам это нужно? Необходимо сделать все тихо и мирно. Так, чтобы никто ничего не понял и не заподозрил. Как только мы с Шурой приехали сюда и определились на местности, тут же начали решать задачу захвата. Думали и спорили целых 3 часа. Изрисовали кучу бумаги, но ни к чему не пришли. Не получалось по-тихому. Мы, конечно, понимали, что лучше всего выманить их оттуда и потом в каком-нибудь месте взять. Но ничего умного в голову не лезло. А потом Шура съездила куда-то и привезла план. Такой нелепый план мог придумать только ребенок, да еще и неадекватный. Дело в том, что в плане говорилось не о том, что мы должны их выманить, а о том, что они должны нас поймать. А когда поймают, вот тогда и действовать. В качестве живца должна была быть Шура. Ее некоторая неповоротливость с виду, ее грубоватые манеры и иногда простодушный вид маскировали умную, хитрую и настойчивую женщину. Она была опасным противником. В качестве живца Шура должна была быть недолгое время. На подстраховке мы, Глеб, Мила и я. Возможно, где-то еще были люди, но не факт. По плану Шура должна была подойти к дому и постучаться в ворота. Из дома должны были выйти и ответить. Шура представилась бы ветеринарной службой из района. Дальше еще нелепее. Ее должны были по плану пустить во двор. Там она должна была сориентироваться и обезвредить хотя бы одного из пары. Потом должен был подскочить я и помочь ей. Мы с Шурой попили чаю и решили действовать по-другому. Мы все-таки хотели выманить их из дома. Шура должна была подойти к воротам и постучаться. В этот момент я должен был ехать на велосипеде и неожиданно упасть, и у меня должен был начаться приступ эпилепсии. Шура должна была закричать «На помощь!» Наша пара вышла бы помогать. А Шура разыграла бы растерявшуюся девушку, и когда меня должны были спасать, мы должны были воспользоваться моментом. Дело в том, что у нас имелось одно средство, которое при воздействии на человека сначала парализует волю, потом через час погружает в сон. На подстраховке должны были быть Глеб и Мила. Мы еще раз подумали, провели мозговой штурм, но ничего более умного нам в голову не пришло. Тогда обсудили детали и стали готовиться. На следующий день я взял на прокат велосипед у местного мальчишки. Пришлось дать ему 3 рубля. Будущий бизнесмен, нисколько не удивлюсь, если так и будет. Шура ушла вперед, я за ней. Глеб и Мила так и не появились. Все придется делать нам самим. Сначала все шло по нашему плану. Я поехал по улице. Шура подходила к дому. Согласно договоренности, я упал, и меня начало трясти. Я несколько раз в жизни видел приступы эпилепсии и поэтому представлял, как это происходит. Думаю, у меня получилось изобразить припадок. Меня трясет, я уже сильно вошел в роль. Шура начала уже стучать в ворота, а ей никто не открывает. Она направилась к окнам и собиралась стучать в них. Она закричала: «Помогите! Человеку плохо!» Тишина. Никого. Я уже думал, все, ничего не получилось. Как неожиданно из ворот выскочил мужчина, подхватил меня и стал заносить во двор. За ним заскочила и Шура. Меня положили на траву, и мужчина начал разжимать мне рот. Туда он мне вставил палку и начал держать меня. Одной рукой он достал из кармана рубашки бумажный пакетик и что-то из него высыпал мне в рот. Я чуть не подавился. Порошок был довольно противный. Шура держала мои ноги. Я почувствовал, что уплываю. Очнулся я в машине. Сидел на заднем сиденье. Рядом был тот мужчина. Он смотрел вперед бессмысленными глазами. Впереди за рулем был Глеб, а сбоку мужчины сидела Мила. Ехали недолго. Мы оставили машину за трансформаторной будкой, сами пошли в дом. В квартире Глеб начал издеваться надо мной. «Понятно, за что ты не любишь Шуру. Она начальница. И даже понятно, чем тебе не нравится Мила. Но я-то что тебе сделал? Ты ведь всю дорогу обзывал нас всех. Кстати, ты даже хотел переспать с Милой. Но выражался ты как-то непонятно. В общем, мы смотрели на тебя и сначала хохотали, потом ты нас доставать начал. И пришлось тебе дать снотворное, чтобы ты заткнулся. Я, честно говоря, не ожидал, что ты такой болтун». Я сидел, и мне было стыдно. Шура с Милой бегали по квартире. Они собирали вещи. Наконец, все было готово. Шура отправила Глеба и Милу в магазин, а сама рассказала, как все было на самом деле. После того, как мужчина засунул мне в рот порошок, Шура заторопилась. Она поняла, что счет идет на секунды. Она попыталась схватить мужчину. Он вывернулся и, в свою очередь, хотел вызвать кого-то из дома. Не знаю, как удалось Шуре, хотя она все же спортсменка. Она коснулась своим перстнем открытой кисти мужчины и стала считать. Через 5 секунд должен был наступить паралич воли. Он не наступал. На крыльцо выскочила помощь в виде темноволосой женщины. Шура поняла, это сообщница мужчины. Я ничем не мог помочь. Я уже лежал в полной отключке. И вот тогда, когда Шура готовилась к борьбе с двумя противниками, мужчину вдруг повело в сторону, и он уселся на землю. Глаза его округлились, рот открылся, сообщница исчезла. Шура приказала мужчине: «Сиди здесь!» Сама же бросилась в дом. В доме было 3 комнаты и кухня. Нигде никого не было. В одной из комнат было открыто окно. Понятно, что женщина сбежала. Времени на погоню совсем не оставалось. Шура поспешила на улицу спасать меня. Дело в том, что мужчина понял, что мы являемся группой захвата, и обезвредил меня, засыпав мне в рот порошок. В нем, скорее всего, был парализующий эффект. Мне срочно нужно было противоядие. Вот Шура и дала мне его. Она собиралась меня оставить здесь, а мужчину увести. Но когда с улицы раздался голос Глеба, она обрадовалась. Шура повела мужчину, а Глеб и Мила потащили меня к москвичу.